душно пахло ладаном и воском, и еще примешивался запах ветхости, древних рис, тлеющих бархатных подвесков на лампадах, пыли, накопленной веками. Очень мало было народа. Народ еще был на улицах, еще ходил, опьяненный властью, углублял революцию. Не до церкви было ему. В эти дни упоение красными флагами, смешной, жалкой и ненужной, казалась церковь. В ней были лишь старики да старухи. Шла великопостная служба, и Федор Михайлович вспомнил, что был чистый понедельник. Долго, торопливо и невнятно, то повышая, то понижая голос, читал чтец и много раз повторял: «Господи, помилуй!» Федор Михайлович вырос под надзором своей очень верующей матери. В гимназии и в корпусе он читал на клиросе, и каждое слово было ему понятно. Каждое слово будило воспоминания о далеком, милом прошлом. Вышел священник и тихо, со вздохом и сокрушением произнес: «Господи и владыко живота моего, духа праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь ми». Все рухнули на колени и опустились, сгибая спины в низком земном поклоне. Тишина стояла несколько мгновений в храме. Слышны были вздохи, чуть скрипнули сапоги по каменному полу, и хрустнула у кого-то костяшка. Шаркали ногами, вставая, и опять говорил священник. Федор Михайлович один не становился на колени, не касался лбом холодного плитного пола. Он стоял в темноте у окна, и опять, как утром, когда он лежал в маленькой комнате, мысли летели ураганом, и яростно двое спорили в нем и искали, как же это все случилось. «Духа праздности», — думал Федор Михайлович, — «духа праздности». Но точно по мановению палочки какого-то темного духа, с 28 февраля, вот уже целый год, вся Россия стала праздной, и никто ничего не делает. И в одних — дух беспросветного уныния, в других — дух любоначалия и празднословия на митингах, съездах и в комитетах. И не слышит Бог этих молитв. Ну как же, когда же я-то поддался этому страшному разрушительному духу праздности, уныния, любоначалия и празднословия, именуемому революцией? Четко встала в памяти одна картина. Младшая дочь, Лиза, была тяжело больна в прошлом феврале, и Наташа вызвала его с позиции. Время было глухое, зимнее, бригада стояла в резерве. Он ее только что принял, приехав с Кавказского фронта. Федор Михайлович легко получил отпуск на 2 недели. Наташа с дочерью жила в Петербурге на Офицерской улице, у самой Спасской части. Петербург глухо волновался, шел бунт солдат. Федор Михайлович сжимал кулаки, глядя на праздные кучки безоружных солдат, и думал: прислать бы сюда мою бригаду, и в 2 часа от этой сволочи только пух один остался бы. Он был далек от мысли, что совершается величайший переворот в русской истории, гибнет великая Россия. Он понимал одно: во время войны, накануне наступления, решительного последнего боя, какая-то тыловая сволочь и социалисты, для Федора Михайловича все, кто шел против государя и родины, были социалисты. В партиях он не разбирался. И социалисты шли против государя и устраивали беспорядки в столице. Это была измена. И все эти люди были достойны расстрела.